простите, шел мимо, не смог удержаться. Захотелось пожать руку. Все так же мягко улыбался Анисимов. А зачем же удерживаться? Брюханов оглянулся на терпеливо ожидающих людей. Погоди немного, Родион. Сейчас освобожусь, минут 5-10. Разумеется, разумеется, я подожду. Анисимов отошел на почтительное расстояние, достал папиросы и закурил, искоса наблюдая за происходящим издали. А Брюханов, сразу же забыв о нем, опять подступил к Потапенко, все порывавшемуся что-то сказать в свое оправдание. «Перестаньте, перестаньте втирать мне очки!» — непривычно резко остановил его Брюханов. «Мне ведь ничего не стоит проверить. Вы опытный строитель. Для вас это не могло быть простой случайностью. Невооруженным глазом сразу видно. Тихон Иванович, ну а если главный архитектор еще полгода отсутствовал, что бы вы тут наворотили?» «Да, Тихон Иванович, ну поверьте, ну не так же страшно, как вам представляется. Ведь несколько метров всего. Это же чистый разор отодвигать на проектную линию. С меня же четырежды шкуру сдерут». «Совершенно правильно сдерут», — одобрил Брюханов. «Удивляюсь я вам, Потапенко. Есть утвержденный генеральный план застройки, и никто не позволит уродовать город из-за собственного вашего головотяпства. Мы в ответе за город перед следующими поколениями. Прошу вас, выслушайте меня, Тихон Иванович. Обязательно, но не здесь и не сейчас. Будьте добры, завтра к 12 ко мне со всеми выкладками и аргументами». Брюханов повысил голос, тем самым показывая, что вопрос больше никакому обсуждению не подлежит. «Советую не ждать, пока дело обретет официальный оборот. Приступайте к необходимым исправлениям незамедлительно». Потапенко сразу и сильно побледнел. Он порывался сказать еще что-то, но Брюханов уже отошел к Анисимову. С какой-то даже излишней доверительностью взял того за локоть и повел к тротуару, пролегавшему вдоль самого берега реки. «Слышал о тебе много хорошего, Родион». Брюханов все еще хмурился, думая о разговоре с Потапенко. «Рассказывай, как живешь?» «Жаловаться не приходится, Тихон Иванович. Живу нормально. Хорошо живу. Работой доволен. Правда, бумаги лишние приходится горы изводить», — заставил себя пошутить Анисимов. «Но к чему, в конце концов, не привыкнешь. Вот, видите, весь я перед вами. Все случается, иной раз такая обыденщина засосет. Хоть вой. Хочется обзора побольше. Куда-то на высоту подняться, горного воздуха хватить. А потом ничего, проходит. А вы хорошо выглядите, Тихон Иванович. Годы вас щадят». «Как жена?» — спросил Брюханов, вспоминая. «Учительствует по-прежнему? Елизавета Андреевна, кажется». «Вашей памяти, Тихон Иванович, позавидуешь». «Да, Елизавета Андреевна. Весной 43-го пришлось мне уходить спешно. Я ее не успел переправить. А когда вернулся с нашими, как в воду канула моя Елизавета Андреевна. Ни единого следа. Представляете, объявилась. Представляете себе, откуда? Ни мало, ни много, из Инсбрука, из Австрии. Во куда зашвырнула. Боже мой, какие годы! Трагедии на каждом шагу. Поразительно, что мы все уцелели, остались живы», — поправился Анисимов. «А ей пришлось полной чашей испить, Елизавете Андреевне. В конце оккупации Макашин, помните? Макашин-то, ну, начальник Зежской уездной полиции при немцах. Что-то он почуял тогда. Сразу же на утро после моего ухода явился с немцами. Все вверх дном переворотили. Все добивались, куда я мог скрыться. Боже мой, как она переживала, когда вам пришлось у нас в тайнике отсиживаться.